Всхлип. Неожиданно раздавшийся звук заставил меня вздрогнуть. «Кто здесь?» В ответ раздался лишь протяжный стон. «Неужели эти хулиганы еще кого-то сюда загнали? Эй, ты где? С тобой все в порядке? Помощь нужна? Мне самому бы кто помог. Но просто так бросить невидимого Плаксу я тоже не мог. Слишком ярки были воспоминания о том, как было плохо мне в похожей ситуации». В ответ из дальней кабинки послышался откровенный рев, всхлипы и стоны. «Погоди, я сейчас». Добежав до кабинки, я резко открыл дверь. Увиденное меня несколько обескуражило. На унитазе сидела и плакала девчонка. Невысокая, пухлая и в очках, и, самое главное, она была призраком. «Ты в порядке? Ты издеваешься надо мной», — решила она, и серебряные слезы струйками потекли из ее маленьких глаз щелок. «Нет-нет, что ты? Меня сюда придурок Пивз загнал. Я услышал, как ты плачешь, и решил узнать, нужна ли тебе помощь. Блин, я не знаю, как с простыми девчонками себя вести, когда они ревут, а как быть с призраком, вообще не имею понятия». «Пивз, ты сказал Пивз?» Перестала плакать призрак и подняла на меня взор. «Ну да, он меня не взлюбил и постоянно пытается замазать навозом», — показал я на запачканную мантию. «Терпеть его не могу, он постоянно обзывается и кидается в меня огрызками». «Так это он тебя обидел?» «Ничего, потерпи, вот я стану сильнее и натяну ему его уродскую шляпу до самого копчика, а бабочку до щиколоток, будет колокольчиком в ля миноре». В ответ призрак девчонки слабо улыбнулся. «Так-то лучше. Меня, кстати, Гарри зовут. Гарри Поттер. А тебя как? Миртл? Плакса Миртл. Почему тебя зовут Плакса?» «Потому что я тут сижу и плачу. Противные мальчишки и девчонки, они все издеваются надо мной. Обзываются толстый, прыщавый, угрюмый. Вот со своей смерти я тут сижу и плачу». Мне сразу вспомнилась Гермиона. Она также убежала плакать в туалет, где сама чуть не стала очередным призраком. Миртл, видимо, не так повезло, и друзья на выручку ей не пришли. Мне ее стало откровенно жалко. Призрак, вспомнив о том, как ее дразнили, опять стала плакать. Чтобы ее отвлечь, я рассказал, как мы спасали Гермиону и отправили тролля в полет. Рассказывал я экспрессивно, с описаниями, отдельные моменты даже показывал, как театральные миниатюры. Сначала девчонка успокоилась, потом стала робко улыбаться, а под конец рассказа Миртл уже откровенно хохотала. Потом она рассказала мне пару забавных историй из своего детства. Оставить такой душевный порыв без ответа я не мог и в ответ рассказал еще пару историй. Так, не заметив, мы проболтали почти до утра. Несмотря на плохой вечер, ночь была хорошей, а вот утро ожидалось ужасным. МакГонагаллу наверняка доложили, что меня не было в башне, а значит, меня ждут дополнительные отработки у Гилдероя. Я не удержался и испустил протяжный стон, которому позавидует даже Миртл. На входе в башню меня перехватил Перси. «Гарри, ты где был?» «Убегал от Эдди с компанией и заблудился в школе. Вот, недавно выбрался. Я так устал, что даже выкручиваться не хотелось. Поэтому сказал правду. Этой ночью я прикрыл тебя от МакГонагалла и сказал, что ты был на месте. Надеюсь, я об этом не пожалею. В лесу дракон сдох, не иначе». Перси решил делом заняться. Хотя это он, скорее, надеется на то, что я перед министром за него словечко замолвлю. «Да нет, спасибо, меня действительно эта банда загоняла. Беги за учебниками, сегодня у тебя будет тяжелый день». Беру свои слова обратно. Он как был задницей, так ей и остался. До Хэллоуина осталось всего пару дней, и вся школа была в предвкушении праздника. Даже Гилдерой куда-то пропал. Я же делал свои приготовления. Повторения прошлогодних событий я не хотел, в этот раз я вооружался посерьезнее, чем просто леденцами с драконьим дыханием. Напалмы кислоты, канцелярские кнопки вместо колтропов, один баллой просто пару упаковок металлических шариков из подшипников. Надеюсь, в этот раз всего этого хватит. Хотя Гилдерой занимался чем-то другим и не изъявлял желания видеть меня своим секретарем, наказание никто не отменял, и меня отправили в помощь Хагриду собирать урожай тыкв для Хэллоуина. Погода была поистине осенней. Дождь, дождь и дождь, ах да, еще грязь. И вот, возвращаясь поздно вечером с грядок, я, мокрый и грязный, как дерьмо демон, увидел в коридоре призрака. Мне было абсолютно все равно, Пивз это или нет, грязнее он меня сделать просто не сможет. Однако в коридоре стоял безголовый Ник, призрак Гриффиндорской башни. На удивление для призрака он выглядел унылым. Несмотря на мое состояние и превалирующее желание помыться и отдохнуть, Я не забыл о своем проекте и старался общаться с потусторонней братьей как можно больше. Вот и сейчас я остановился и поинтересовался, в чем дело. Оказывается, Ник расстроен из-за того, что его не берут в безголовую дикую охоту, потому как его голова все еще прикреплена к его телу. Ник, может, это и не мое дело, но вот от того, что меня не берут в безголовый клуб, я бы расстраивался меньше всего. Большинство разумных, если и гордятся своей головой, то как раз из-за того, что она прочно сидит на плечах и ее содержание слишком ценно, чтобы им играть в поло. Это только полный дебил может захотеть снять свою голову и начать ей жонглировать. Может, это и захватывающее зрелище, но из разряда пинка по яйцам. Посмотреть можно, а вот участвовать не тянет. Судя по одежде, ты призрак из Ренессанса, а завидуешь каким-то придуркам из Средневековья. Ты знаешь, я никогда не думал об этом так. Возможно, ты прав, и мне не стоит зацикливаться на этом клубе. Спасибо тебе. Да ни за что, в принципе. Гарри, а ты не мог бы сделать мне еще одно одолжение? А что такое? Поинтересовался я. Видишь ли, на этот Хэллоуин приходится мой 500-й день перерождения, начал почти безголовый Ник, подтягиваясь и принимая торжественный вид. Ну чё, круто. Интересно, я должен печалиться или радоваться по этому поводу? Я устраиваю вечеринку в одном из подземелий попросторнее. Ко мне слетятся друзья со всей страны. Для меня было бы очень большой честью, если бы ты зашел. Твоим друзьям я тоже буду рад, конечно. Но, может быть, вы с большим удовольствием отправитесь на школьный праздник? Опа, куча призраков в одном месте, с которыми можно пообщаться. Наверняка хоть кто-то знает, отчего техника не работает в замке. Такую возможность упускать нельзя, но есть несколько проблем. Мы бы с удовольствием пришли, но... Ник заметно приуныл. Там же наверняка будет Пивс, а у меня с ним не самые лучшие отношения. Да и не уверен, что остальным понравится присутствие Гермионы. Что ты? Ни в коем случае. Присутствие мисс Грейнджер наоборот добавит остроты празднику, а с Пивзом я разберусь. В присутствии Кровавого Барона он не посмеет сильно шалить. Ну, тогда мы придем. Труднее всего было уговорить пойти со мной друзей. Они уже настроились на роскошный ужин и менять его на призрачный праздник не горели желанием. Однако в конце концов, мне удалось их уломать. Хорошие они все-таки, несмотря на явное нежелание идти, ради меня они согласились. Тем более я подозревал, что это будет очередной подставой, и помощь друзей будет совсем не лишней. Праздник был мечтой Гота. Привидения в несуразных нарядах, столы с тухлой едой и мрачная атмосфера склепа суицидников. Только войдя на этот сабантуй смерти, я заметил в отдалении мою знакомую. «Эй, Миртл!» — крикнул и замахал руками я. «Гарри, а откуда ты знаешь Миртл?» — с любопытством спросила Миона. Познакомился пару недель назад, когда возвращался с отработки у Гилдероя. «Это когда ты в башне не ночевал?» — вставил свои два пенса Рон. «Гарри, а что ты делал в женском туалете всю ночь? Тем более, после отработок у Гилдероя. Я почуял очередной подвох. А при чем тут Гилдерой? Только не говори мне, что ты вдохновился его книгами и решил применить их на практике, да еще с призраком. Не знаю, о чем подумали Рон и Симус, но от чего-то они покраснели. О чем ты? Не совсем понял ее вопрос. Я о победе над привидением, бегство к Банши, 2. Разве ты не решил информацию из книги на практике испытать? Тут уже покраснел я. Книгу эту я хорошо помню, и Гилдерой там много кого побеждает, героиню так вообще раз 6 за ночь. К счастью, отвечать на этот вопрос мне не пришлось. К нам как раз подплыла Миртл. «Привет», — как-то смущенно поздоровалась девочка. «Привет, знакомься, это мои друзья, Рон, Симус и Гермиона. Приятно познакомиться. Это хорошо, когда есть друзья. Привет, а почему тебя не видно в школе?» Опять влез Рон. «Ну, обычно мне грустно, и я все время плачу в школьном туалете для девочек. А как же ты тогда с Гарри познакомилась? Он сам пришел. Сначала я думала, что он очередной противный мальчишка, но он не такой», — произнесла призрак с необычайно мягкими интонациями. «А какой он?» — спросила Миона. Что-то мое чувство подвоха опять засвербело. Как бы Миона еще и Миртл не начала доставать. Он хороший, чуткий и нежный. Мне было плохо и грустно, а он мне помог. Это была самая лучшая ночь после смерти, я получила незабываемое удовольствие, — с придыханием ответила девочка. Рон с Симусом как-то многозначительно переглянулись, покраснели еще немного и уставились на меня со смесью восхищения и ужаса. «Хмм, интересно, а это было как в книге или по-другому?» — пробормотала Гермиона. «Не знаю, но если ты мне дашь ее прочитать, то я сравню и расскажу». Гермиона продолжала держать покерфис, «а нам с парнями срочно нужно что-то холодненькое. Не было ничего такого, мы просто мило пообщались», попытался я оправдаться. «Именно так и было, а вы о чем подумали?» спросила Миртл. «Да, похоже, я ее недооценил, а встреча с троллями на Хэллоуин у нас становится традицией. К счастью, наш разговор был прерван появлением шумной толпы призраков. Это оказалась та самая безголовая охота, куда хотел вступить Ник. Мне они сразу не понравились. Если уж пришли на вечеринку, то не стоит ее ломать для хозяина. Эти же товарищи, которые нам совсем не товарищи, устроили игру в поло во время торжественной речи Ника». Обиженный призрак понуро отошел в сторону. Мое обостренное чувство справедливости от такого зрелища взвыло дурным внутренним голосом и стало толкать на острые поступки. «Подыграйте мне!» Я начал бешено аплодировать и свистеть, как на футбольном матче. С небольшой задержкой ко мне присоединились мои друзья и даже Миртл. Все призраки сразу обратили внимание на нас, живые. В притворном испуге воскликнул заводила безголовых и сотворил высоченный прыжок в притворном изумлении, отчего голова его снова свалилась с плеч, толпа зашлась хохотом. «Ник, это бесподобно. Господа, я только обмолвился, что теперь живые приглашают на празднование дня рождения клоунов, а Ник пригласил целую труппу. Мы не шуты», — возмутился безголовый наездник. «А кто же вы? Жонглируете? Жонглируете. Веселите гостей. Я понимаю, что безголовым вроде вас сложно найти заработок, но не стоит стыдиться своих недостатков и честных денег. Мы сами сюда пришли, Ник нам не платит». «Превосходно, Ник, ты восхитительно коварен. Заманить к себе на вечеринку труппу выдающихся шутов и при этом бесплатно. Интрига, достойная полутысячелетнего призрака. Господа, давайте похлопаем столь прекрасному организатору». Призраки подхватили наши аплодисменты. Ник был счастлив, все внимание гостей было приковано исключительно к нему, что позволило нам по-тихому сбежать с этой вечеринки. 1. Целтропс. Не уверен, как правильно такая штука переводится на русский. Чеснок использовался против кавалерии. 2. Мне не совсем нравится перевод названия книги. На английском название звучит Бряквитх Баншие, на русский эту часть перевели как «Победа над привидением», но это совсем не точный перевод. Бряк на английском имеет несколько смыслов, и победы там совсем нет. Это побег, причем не только в буквальном смысле, но побег типа отдыха от рутины. Короткий отдых, смена деятельности. Причем еще один смысл – это небольшой романтический отдых пары на несколько дней. 3. Смысл – это разрыв отношений, что подразумевает, что эти самые отношения именно были. К тому же Банши – это именно призрак женщины, поэтому название у книги имеет несколько смыслов, причем они как раз больше подходят к сюжетной линии фанфика. Более точный перевод как раз «Бегство к Банши». Глава 14. Следствие ведут знатоки. Примечание к части. Пока не слишком большая, но важная глава. Читаем под Стонер Трайн, но Мони, но Хоппи. https://www.youtube.com/watch-vldlqn5fw. Бетсерифулф хат йоу виш фор. В кабинете директора было людно, душно и нервно. Дамблдор мрачно сидел за своим столом, Минерва нервно расхаживала, а Гилдера и Северус сидели в противоположных углах и делали вид, что друг друга тут нет. Флитвик в окружении Помана и Поппи наблюдали за деканом Гриффиндора. «Мы так и собираемся тут сидеть?» – прервала нездоровую тишину Поппи. «Если вам делать нечего, то меня пациенты ждут. Как раз сезон простуд, у меня и так почти все бодроперцовое зелье закончилось. Вот уж зелье мы хлебнули с избытком», – язвительно заметил Снейп. «Вот с этого давайте и начнем. Как вы знаете, год этот раз у нас начался с прискорбных событий. Было совершено нападение на Хогвартс-экспресс. Неизвестные применили беспрецедентную, но несомненно темную магию для атаки на наших студентов, пока они не попали под защиту стен школы. Северус, Флитвик, вам удалось что-то узнать? Как вы уже знаете, панику поднял Хагрид, когда вместо обычного поезда на станцию вкатилось непонятно что, всех цветов радуги и покрытое всем ассортиментом леденцов Бетти Ботс, от слизи до шоколада, начал Флитвик. Да-да, именно так. Я, как эксперт, подтверждаю, что без леденцов тут не обошлось. Подробнее можете прочитать в моей книге 101 способ использования леденцов Бетти Ботс. Все, кроме Дамблдора, при этом высказывании скривились. Новый преподаватель Зати успел всех достать своими несвоевременными и глупыми высказываниями. «Вам виднее», — высказал Снейп с таким видом, что не хватало только неоновой вывески «Сарказм над головой», хотя, к моему удивлению, следы сахара и шоколада на вагонах действительно присутствуют, но основная атака все-таки была произведена сбросом зелья и артефактов. Что, кстати, подтверждают ученики. В смысле подтверждают? Вы что, заставили студентов вагоны облизывать, чтобы вкус сахара и шоколада найти? Возмутилась Минерва, за что удостоилась не менее возмущенного взгляда декана слизеринцев. У нас полный поезд свидетелей, прервал начавшуюся перепалку Дамблдор. Кстати, они что-нибудь интересное говорят? Кое-что есть, прервалась Минерва. Вот Парвати ехала в одном купе со своей сестрой и Лавандой Браун. Близнецы ссорились из-за того, что родители купили им только один набор учебников уважаемого Локхарта, посчитав, что им одного набора вполне хватит на двоих. Однако они так и не смогли поделить очередную книгу. Ах, как я их понимаю, нелегко устоять от такого соблазна, как безраздельное владение крупицами моей рукописной мудрости, вздохнул Гилдерой. КХМ, так вот, как только Парвати сказала, я хочу себе свою книгу, в открытое окно влетел желаемый учебник. Встрепенувшаяся Лаванда немедленно пожелала принца с предложением руки и сердца. Целого принца ей не досталось, в окно влетела одна мумифицированная рука. Благодаря ее дикому визгу мы смогли определить, когда атака началась. А что, рука действительно принца? Полюбопытствовала Помана. Мы не смогли определить, но то, что человеческое, это факт, причем заколдованное в артефакт. Какой именно, мы не стали определять и сожгли сразу. Не хватало нам тут в школе только душителя или исполнителя желаний. Кстати, тенденция похожа и в других вагонах, добавила Помана. У нас девочка пожелала сладостей, чтобы угостить друзей, и в окно влетели шоколадки. И что же, по-вашему, пожелал мистер Малфой, что его окатило сначала слизью, а потом рвотой? Скептически задрав бровь, поинтересовался Снейп. Эта слизь, между прочим, оказалась гелем для волос, так что ему грех жаловаться. Вот к несчастной девочке из Коктеврона влетела склянка книжных червей. Бедняжка лишилась всех материалов внеклассного чтения, возмутился Полугоблин. «Пострадавших много?» – спросил директор. На удивление, ни одного, расколдовать удалось всех, сильнее всего пострадал сам поезд. «Вагоны мы в порядок привели, а вот паровоз-машинист брить отказывается», — ответила Поппи. Почему?» — в разнобой спросили все. «Он говорит, что под мехом котел тепло лучше держит и на топливе сэкономить можно. Передайте ему, что пускай все-таки приведет паровоз в порядок, а то розовый мех уж больно внимание привлекает, а на топливо я ему из бюджета еще подкину. Хорошо, что никто не пострадал, жаль, что не удалось выяснить, кто стоит за этой атакой. Как неизвестно. Наоборот, всем известно, что если что-то пошло не так, то виноват, скорее всего, Гарри Поттер. Насколько мне известно, в поезде его как раз не было, ехидно заметил Снейп. Кстати, что там за история с мальчиками и полетами? Встрепенулся Гилдерой. Кто-то заколдовал проход на магический перрон, и тот не пустил Гарри и младшего Уизли. Притом Поттер пострадал, пытаясь пройти, и его другу пришлось везти его в школу на машине, так как местоположение госпиталя он не знал, нехотя ответила МакГонагалл. Гарри она не слишком жаловала, но он и мистер Уизли были студентами ее факультета, и, несмотря на оплошность, приготовилась встать на их защиту. Вообще странно, кто-то не пускает нашего героя на поезд, и в тот же вечер он атакован. Причем кроме зелий были и более неприятные вещи. Поезд только чудом разминулся с листиками разрыв травы. Я осматривал железнодорожный путь и заметил пару травинок в стороне. Нам повезло, что легкие травинки отнесло ветром, и они не попали на рельсы или котел поезда, серьезно добавил Флитвик, которого вместе с его летающей доской отправили на осмотр и расколдовывание железнодорожного полотна, тем более что и последний инцидент вроде как с ним связан. Это с кошкой, будьте любезны, расскажите всем, кто не присутствовал на означенных событиях, что там произошло. Как обычно, наш неистовый квартет отличился. Пока вся школа объедалась сладостями на празднике, они шлялись неизвестно где. Когда же все нормальные ученики стали расходиться по своим спальням, в главном коридоре застали потрепанную четверку гриффиндорцев рядом с окаменевшей кошкой Филча, полным презрения голосом процедил Снейп. Уж свой факультет он считал нормальным, и его ученики провели вечер как подобает. «Это что, Гарри миссис Норрис заколдовал, что ли?» — с изумлением переспросила Поппи. «Ну, Дети утверждают, что кошка на них сама напала, причем по описанию они сражались с рысью-берсерком, никак не меньше, а потом также сама упала и замерла. Это надо же было выдумать такой бред, холодно возмутился декан Слизерина. Никакой это не бред. Ученики были на смертинах безголового Ника. Он сам это подтвердил. МакГонагалл не могла не встать на защиту своих студентов. Ну, этот все что угодно подтвердит. А как можно объяснить тот арсенал, который был у Поттера с собой? Там не то что на кошку, на дракона хватит. Причем разрыв трава тоже была, поэтому я настаиваю, что он причастен к нападению на поезд. Подумать только, по замку 2 месяца ходил ученик со взрывчаткой на поясе. Не дай Мерлин, эта травка коснется металла. С таким количеством, которое мы конфисковали у этого хулигана, полбашни отстраивать пришлось бы точно. Почти кричал Снейп. Стоп, хлопнул по столу ладонью директор. Не стоит кричать. Давайте относиться друг к другу с уважением. Да, запасы у мальчика были внушительные, но стоит отметить, что, как показала проверка, пользоваться всем этим он умеет. В плане взрывов меня, если честно, больше беспокоит его ирландский друг. На этом весь педсовет не смог сдержать улыбки. У каждого накопилось уже по несколько курьезных случаев с участием молодого Финнигана. Так вот, я позволю поставить под сомнение возможность второкурсника заколдовать чужого фамильяра так, что его не смогли расколдовать все тут присутствующие. Однако, беря во внимание прошлогодние события, за этой четверкой надо присмотреть, особенно учитывая тот факт, что кроме окаменелой кошки была обнаружена еще и надпись весьма угрожающего содержания. Никак иначе берегитесь, враги наследника. Вы будете следующими, нечистокровные. Я интерпретировать не могу. Глава 15. Клубная жизнь. Примечание к части. Время очередного обновления. Слушаем «Интеллигент» в исполнении Владимира Винокура из замечательного фильма и читаем. https://www.youtube.com/v7miskseven0a. Что самое главное на дуэли? Честь, чтобы тебя не убили. 3 мушкетера. Опять этот потолок. Достал уже. Я с грустью и злостью смотрел на привычный потолок больничной палаты. Как же это надоело. А все так хорошо начиналось. Хотя нет, начиналось все тоже ужасно. Надо признаться, что смертины Ника были полностью провальной затеей. Мало того, что ничего толкового относительно проблемы, почему техника не работает, я так и не узнал, так еще и эта ситуация с кошкой Баскервилей. Никогда не думал, что буду бояться кошек, но это реально было страшно. Возвращаемся мы всей группой в столовую, и вдруг на нас уставились светящиеся глаза, причем светились они красным, как у какого-то демона. Затем раздался душераздирающий вопль потусторонней силы, и на нас вылетело мелкое верткое тело, которое при этом обладало весьма острыми когтями и зубами. Я чуть было глаз не лишился в первую секунду, едва успел закрыть лицо руками, а мантия быстро обросла кожей и шипами. Хорошо хоть успели Миону загородить со всех сторон. Стыдно признавать, но эта мелкая бестия почти нас прикончила. Быстрыми наскоками она наносила множество мелких ран, а иногда и вырывала целые куски мяса. Хотя все повреждения и были незначительными, но их было много, и в совокупности были опасны. Еще бы пару минут, и мы бы на практике познали смерть от 1000 порезов. Причем весь наш арсенал оказался бессилен. Стоило только потянуться за палочкой или зельями, как в руку впивались когти. Я даже не знаю от чего, но в какой-то момент этот бес упал и замер. В тот момент, когда я уже собрался сжечь тело напалмом, чтобы уничтожить чудовище с концами, принесло этих слизеринцев. Да уж, картинка им предстала, хуже не придумаешь. Оборванный и окровавленный Гарри Поттер только что замочил мелкое беззащитное животное, которое к тому же оказалось питомцем нашего завхоза, и теперь еще и сжечь ее хочет, живьем. Потому как оказывается, что эта кошатина не сдохла, а просто отрубилась. Добавьте сюда фон с неоднозначным граффити, и становится совсем весело. Теперь вся школа точно уверена, что я темный маг, а в коридоре это я, оказывается, со своим ковеном приносил жертву в канун Самайна. Дежа, мать его, Вю, мало мне было этой хрени в прошлом году, еще и глюк мрачности нагоняет. Да для его летом опять учил всяким непотребствам. Ладно еще его чисто кадетско-армейские шуточки, из-за чего теперь утро у меня начинается либо с вопля рота, подъем, либо с побудки горном, который мой мини-гриф смог выучить до последней ноты, либо с моего нелюбимого кукареканья. Почему нелюбимого? Потому что рассвет, В 5, сука, утра. Страшно бесит, но и это не главное. Особый шик придают вставленные в разговор фразочки из игр. Душу через глаз высосу. Или проклят на 1000 лет скитаний. Ну и моя любимая. Поди ниц, жалкий смертный, перед своим владыкой. Ничего удивительного, но оттого не менее обидно, что меня же еще и сделали козлом отпущения, щедро отвесив санкций. В нашу историю, что кошка нас сама атаковала, никто не поверил. Так еще и деканы устроили обыск и конфисковали почти весь мой арсенал, все зелья, почти все ингредиенты, напалм и вообще все, что могло сойти за оружие. Я теперь себя чувствую голым и беззащитным. Не знаю, о чем там договорились преподаватели, но отныне нас ни на секунду не оставляли без присмотра. После уроков нас ждали отработки, групповые походы в библиотеку под присмотром старост. Даже внеклассную деятельность у нас теперь вел кто-то из преподавателей. Когда же у нас были просветы в графике, нам обязательно находили задания, причем весьма тупые. Например, сначала мы таскали книги в кладовку, а на следующий день расставляли их обратно по полкам. Жизнь наша стала как в армии. Чем бы студент ни занимался, лишь бы задолбался. Однако когда казалось, что безвыходная депрессия загонит нас в гроб, наши деканы поднапряглись и пустили лучик света в ту глубокую и темную задницу, куда нас запихали. Идею выдал Гилдерой. Посмотрев на наш клуб Магополии, он изъявил желание открыть дуэльный клуб. К тому моменту мы настолько осатанели от непрерывного присмотра, что были готовы на любую активность, кроме рутины. Клуб помимо Локхарта курировал Снейп, к которому за последнее время у меня накопилось изрядно долгов. И когда они позвали добровольцев, я был первым в очереди, надеясь стратегически промахнуться точно по преподавателю. Тут мне повезло два раза. Отлично, что меня вызвали первым, так в пару мне еще поставили моего соперника Драка. Я решил не выпендриваться сразу, и дуэль мы провели образцово. Атака-защита, защита-атака. Надо признать, Драка меня сумел удивить пару раз весьма нестандартными заклинаниями, например, когда призвал змею. Это же круто. Мало того, что призванный помощник может самостоятельно атаковать, отвлекая противника, так и ты сам свободен для следующего каста. Змейку мне, кстати, стало жалко, мне даже показалось, что она что-то шепчет, потому я ее просто парализовал, пока призыв не закончился. Сначала, когда змея появилась, с ней и Локхарт напряглись, но потом так же резко успокоились. На фоне своих друзей я выступил весьма тихо и скромно. Раздраженная Гермиона довела свою противницу до слез без единой атаки. Рон со своей сломанной палочкой вырубил сам себя. Снейп, увидев этот перформанс, чуть не повторил сей подвиг эпичной челодланью. Блейз Забини, поставленный против Симуса, прикинув расклад, сдался сразу. Как и Магополия, дуэльный клуб стал нашей отдушиной от бесконечных придирок и тупых заданий. Самым желанным посетителем, кстати, стал Глюк. Выученные им фразочки из компьютерных файтингов, вставляемые им к месту и не очень, изрядно оживляли собрание. Хотя первый раз, когда он высказался, то чуть не довел бедного Невилла до заикания. Парень только что проиграл в битве Крэбу, и тут на весь зал раздается канонная финиш-хим. К тому же клуб дал нам замечательную идею, точнее, возродил старую. Помня успех Магополии в прошлом году, в этом я собирался организовать еще один клуб. Мне дико не нравится привитая сегрегация по факультетам, причем существующая внеклассная деятельность эту сегрегацию совсем не нивелирует. В квиддиче команды только от факультетов, смешанных нет, с остальными также, точнее, было так же. Магополия объединила всех, играли все против всех, но были и группы по факультетам тоже, да и болели в основном за своих. Только вот это понятие «свои» резко расширилось. Я хотел провернуть нечто подобное, плюс до кучи слегка познакомить магов с миром Николов. Поэтому мы приложили все усилия и смогли таки продавить клуб библиофилов, где просто читали и обсуждали интересные книги. Ну как книги, комиксы ведь тоже книги, а именно их я и притащил в этом году с изрядным запасом, хотя все равно не хватило и пришлось через Артура Уизли совами заказывать еще. Для меня, кстати, стало изрядным сюрпризом, что и у волшебников тоже есть свои комиксы. Выбор, конечно, невелик, но все же. Правда, Рон все норовил сбежать в команду Квиддича, но его никак не хотели брать. По мне так зря, из личного опыта могу сказать, что пилот Рон абсолютно безбашенный, как раз как надо для ловца. Самое важное, я притащил в клуб Миртл. Сначала все прибалдели, Но потом ничего, привыкли. Идея, на поверку, оказалась весьма плодотворной. Сама переворачивать страницы призрак не могла, а вот читать с кем-то на пару, вполне. Книги оказали сильное воздействие на призрак девочки. Даже не представляю, как ей было скучно день за днем просто сидеть и плакать в туалете. Депрессия длиной в 30 лет, такого и врагу не пожелаешь. С каждой прочитанной книгой Миртл становилась все спокойней, уже не ревела дни напролет. Да что там, некоторые книги даже вызывали смех и радость. Особенно удивительно было, что изначально скептично настроенная Гермиона подружилась с призрачной девочкой. В последнее время они часто читали что-то свое девчачье и тихонько хихикали в уголке. Я же просто был искренне рад за них. После прошлогодних событий я беспокоился, что у Мионы нет подружек. Все-таки не все темы можно обсудить с парнями. Тут вроде обе девочки хорошо ладят. Все было хорошо, пока в дуэльный клуб не пришли Эдвальд с компанией. Клубы все публичные, и просто запретить им вступить никто не мог. Настолько плотный присмотр за нами имел и некие плюсы, и ни пивс, ни хулиганы просто не могли застать нас в одиночестве. Однако обида их так и не прошла, поэтому они нашли, как им казалось, легальный способ испортить нам жизнь. Попав в дуэльный клуб, они нашу четверку сразу записали себе в постоянные противники. Нашим слабым звеном был Рон. Я уж думал, он давно сменил себе сломанную палочку, но в город нас не выпускали, а новую палочку, как я помню, надо выбирать лично. Ни одна из наших ему на замену не подошла. Особенно раздражало отношение преподавателей. Меня за новыми очками в прошлом году МакГонагалл лично каким-то образом телепортировала в город, а вот за новой палочкой сгонять так от чего-то нельзя. Теперь до рождественских праздников моему рыжему другу придется использовать сломанную. С ней б даже хотел его выгнать из клуба, насилу уговорили оставить, но теперь Рон был мальчиком для битья, так как достойно ответить не мог. До вступления в клуб хулиганов с ним никто даже не хотел сражаться. Какой интерес в дуэли, если любое твое заклинание без труда проходит до своей цели, а зачастую противник вообще проклинает сам себя. Так что большинство собраний Рон тихонько стоял в стороне с Шоном и отдыхал. С Шоном тоже никто не хотел сражаться, но по другой причине. С его особенностью он был просто прирожденным боевым магом. Любое заклинание может быть атакой, даже защитное. Выиграть у него было почти нереально. Гермиона в качестве противницы тоже особой популярностью не пользовалась. Моя подруга была быстрой как змея, умной как сова, упорной как стадо осликов и изворотливой как стая мангустов. В дуэли она зачастую успевала скастовать какую-нибудь зубодробительную гадость еще до того, как соперник поднимет палочку. Если особенно не повезет, то проклятие, кроме нее, и снять-то никто не может, поскольку откопала она его в такой глуши библиотеки, куда со времен Мерлина никто не заглядывал. В довесок время от времени наша зайка еще и выедала мозг противника до, после, а иногда и во время дуэли. Неудивительно, что с ней тоже предпочитали не связываться. Постоянные поединки были только у меня, и зачастую с драка. Для нас каждый поединок был не просто дракой, а сражением умов. Мы строили тактические комбинации и боевые стратегии, стараясь не просто победить, а победить красиво. Воспитание и обучение в потомственной семье магов давало свои преимущества. Многие заклинания блондина были весьма нестандартные и могли доставить неприятности много кому. Призывы змей были лишь верхушкой айсберга, также в его арсенале имелись различные проклятия, которые выглядели несерьезно, но при этом были весьма действенны. Например, один раз он смог тупо зарастить мне рот, так что я больше не мог произнести ни одного заклинания. Взрослого волшебника, способного на невербальные чары, такое не остановит, но против второклашек это была вундервафля. Хотя поединок я тогда все равно выиграл. Драко так обрадовался успеху, что замешкался, и я смог к нему подбежать и взять на болевой прием. Держал я его, пока меня не расколдовали. Снейп тогда так на меня орал, что я думал, еще и оглохну. Ему мои выкрутасы с карате сильно не нравятся. По его мнению, во время дуэли противники должны стоять на месте и только колдовать. Однако я, к сожалению, не мог похвастаться обширным арсеналом, поэтому стоять на месте для меня был не вариант. Фактически я знал всего десяток заклинаний, и этот недостаток я компенсировал скоростью и стилем боя. Если можно было увернуться от проклятия вместо постановки щита, я так и делал. Если эффективнее подбежать к противнику и перейти в рукопашную, чем долбиться об его щит заклинаниями, то я так и делал. Локхард тоже кривил губы на такую тактику, но признавал ее эффективность. Вот эту гармонию и разрушили хулиганы. Первые пару собраний дуэльного клуба звезд они с неба не хватали, только Бредли кое-что мог показать, но его обычно ставили против Шона, и успех его был переменным. Эдвальда я вообще вырубил пару раз, это не драка, ни разнообразия, ни уловок, ни филигранного исполнения. Поэтому я просто подскакивал к нему под защитой и тупо проводил удар или бросок, показывая, что он мне не соперник. Однако ближе к Рождеству с хулиганами произошли сильные изменения. Они стали значительно быстрее и сильнее. Новых заклинаний никто из них не выучил, но вот скорость реакции каста подросла на порядок. Что-то непонятное было и с их магической силой. Даже Дональд, самый слабый и тщедушный из них, смог простым ступифой пробить щит Гермионы. Это почти всех присутствующих тогда в зале ввело в легкий ступор. Почему? Дело в том, что хотя заклинания у всех одинаковые, но вот сила, которую в него вкладывает волшебник, может варьироваться. Есть заклинания, которые всегда потребляют одинаковое количество силы. Я обозвал такие дигитальными, по аналогии с электроникой. Похоже, это моя профессиональная деформация. Я вообще на все смотрю и сравниваю с компьютерами, сетями и электроникой. Так вот, есть такие дигитальные заклинания, которые потребляют плюс-минус одинаковое количество усилий. Меньше – не сработают, больше – развалится. Примером такого заклинания может служить Элахомора. Запор просто не может открыться сильнее или дальше, если в заклинание влить больше силы. Однако большинство заклинаний имеют только нижнюю планку силы, и работают по принципу «чем больше дашь, тем сильнее сработает». Такие я обозвал линейными. Например, «Люмос». Чем сильнее напряжешься, тем ярче засветится, хотя и у таких заклинаний есть предел. Оттого и появился «Люмос Максима» как способ приподнять планку, но у большинства максимум является недостижимым экстремумом. Таких заклинаний большинство, поэтому я, кстати, и стараюсь увернуться от заклинания, вместо того, чтобы ставить щит. Заклинание «Драка» мой противо вполне выдержит, но вот тоже заклинание в исполнении с ней по щит даже не заметит, он просто перегрузится и развеется. Однако нельзя просто взять и залить столько силы, сколько хочется. Как я выяснил из своих занятий и экспериментов, магия не является конечной, то есть колдовать тот же «Люмос» можно, пока рука не устанет. Магия отзывается всегда, но вот количество той самой магии, которую можно зачерпнуть за раз, как раз ограничен. Как мне кажется, у каждого волшебника имеется нечто вроде пропускного канала, который и является мерой силы. Чем он шире, тем больше сил можно вложить. Каналы у всех разные. У кого-то с детства широченный, как труба ГЭС, у кого-то узкий, как трубка капельницы. Размер канала непостоянный, он расширяется с возрастом от тренировок, окружающей среды, ритуалов и многих других факторов. Расширение – это несколько грубое описание процесса, но важно тут другое. Нельзя растянуть канал больше, чем на 5, максимум 10%. Дональд же продемонстрировал рост силы на порядок. Каким-то образом он вместо поливочного шланга заимел себе пожарный брандспойт. К сожалению, как выяснилось, не он один, почти вся команда Эдвальда резко прибавила в силах. Для нас это были очень плохие новости. После победы Дональда никаких санкций не последовало, выиграл он вроде как честно. Хулиганы осмелели, на поединках они нас стали гвоздить, как хотели, не в сухую, но счет был явно в их пользу. Кроме магии, изменения претерпели еще и их характеры, причем далеко не в лучшую сторону. Они стали злее и раздражительнее, сильно раздражительнее, их выходки стали куда более жестоки. На сражениях они старались не просто победить, а сломать противника. Палку они, конечно, не перегибали, с ней и Локхард за этим строго следили. Ну, в основном с ней следил, Локхард зачастую только хуже делал. Даже так, словить нечто противное или унизительное было все равно неприятно. Хотя, похоже, я просто стал слегка тщеславным. По сравнению с прошлым годом, когда я хотя бы раз в неделю был у колдомедика, текущая ситуация имела мало общего. Меня просто дико бесит, что мне пришлось себя почти наизнанку вывернуть, чтобы хотя бы минимальным арсеналом обзавестись, а им все так легко далось. Ну и не стоит забывать нашу вражду. Глава 16. Ночь открытий. Примечание к части. На ночь читаем и слушаем. Бумпинхи никхт. All Stars. https://www.youtube.com/watch/wfkm53udit8. У тебя есть враги? Хорошо. «Значит, в своей жизни ты что-то когда-то отстаивал, Уинстон Черчилль. В этот раз Эдди, похоже, перестарался, и я оказался в палате колдомедика. Во время нашей дуэли я умудрился споткнуться на ровном месте. Редгейт своего шанса не упустил и приложил меня от души. Даже так я бы тут не очутился, но случилось нечто страшное. Первым до меня добежал Гилдер и начал лечить, причем так, что, если бы его не остановили, я бы лежал не тут, а на кладбище. Как вообще этот павлин умудрился все свои приключения пережить? Ничего серьезного, он мне пару костей удалил, но и приятного мало. От костероста все тело просто дико чешется. Вот, чтобы отвлечься, лежу и думаю, что же сделало этих уродов такими крутыми и как бы нам стать такими же. От раздумий меня отвлек стон с соседней кровати. Повернув голову, я не без удивления увидел там знакомую блондинистую шевелюру. Надо отметить, что, хотя нам и доставалось крепко, основными жертвами золотого мальчика со своими прихвостнями были слизеринцы. Несмотря на то, что хулиганы были мудаками, при этом они оставались гриффиндорцами со всеми отсюда вытекающими. Смешно сказать, Эдвальд даже набирал обратно свою популярность, ведь он сражается с мерзкими слизнями и с темным магом и его прихвостнями, по ошибке попавшими на славный Гриффиндор. Однако ранее Драко избегал сильных травм, обычно его прикрывали Креп и Гойл, которые, кстати, тоже были тут на соседних кроватях. Из рассказа Драко стало ясно, что, как только меня унесли, Редгейт с компанией не стал размениваться на остальных и сразу вызвал Креба, Гойла, а потом и Драко. Судя по всему, клуб закроют. Слишком серьезно и слишком много учеников пострадало. Снейп вконец разругался с Гилдероем. Когда Драко уводили к колдомедикам, он слышал, как Снейп грозился закрыть этот балаган. Надо отметить, что блондину сильно досталось и, похоже, по голове. С начала года Драко вел себя, как эталонный слизеринец, хоть в палату меры весов запечатывай. Вместо дружественно отстраненного общения, как было в прошлом году, он излучал тонны презрения и высокомерия. Разговоров избегал, заключать споры больше не хотел, да и вообще разговаривать с ним было неприятно. Я даже подумывал повторить мыльную терапию, и останавливал меня лишь постоянный присмотр преподавателей. Наши поединки в клубе были, пожалуй, единственными встречами между нами. Тут Малфоя вдруг растащила на поболтать, не иначе побочный эффект ранения или лечения. Как оказалось, на меня он обиделся из-за того, что я такой крутой темный волшебник нового поколения и связался с Дамблдором. Его отец, бывший прислужник Волан-де-Морта, или не совсем бывший, записал меня в новые властелины магии. Мое охреневание в тот момент было столь явным, что его можно было потрогать. На мой резонный вопрос, с какого темного лысого они так решили, мне поведали очень занимательную сказку о том, как блондины за покупками ходили и что из этого вышло. Тут же меня мягко попросили, чтобы в следующий раз, когда решу осуществить террористическую акцию против волшебников, то следует предупредить заранее, а то в поезде некрасиво получилось. Тут даже Креп с Гейлом согласно закивали, мол, нет-нет, что ты, мы никоим образом не обвиняем, и даже не утверждаем, что это ты, но в следующий раз все равно предупреди. С поездом действительно нехорошо получилось, я как-то пропустил тот момент, что от лишнего груза в полете я избавлялся прямо над паровозом. Хорошо еще, никто не пострадал. Ну, хотя бы не сильно. Вдруг нашу занимательную беседу грубо прервали. В палату внесли на носилках какого-то мальчишку, и что-то в нем показалось мне смутно знакомым. Присмотревшись получше, я с удивлением узнал нашего папарацци Криви. На нем живого места не было, оттого так сложно было его опознать. Однако он был в сознании и тихонько плакал, пока его осматривала и лечила мисс Помфри. Стоило ей уйти, оставив нас дожидаться окончания лечения, как мы стали расспрашивать нового соседа о том, что с ним произошло. «Колин, что случилось? Кто тебя так?» «Привет, Гагарри», слегка заикаясь, пробормотал паренек, с опаской косясь на слизеринцев. «Ты это не волнуйся, они ничего тебе не сделают. Как ты сюда попал? Это все Эдвальд», опять заплакал первогодка. «Я ничего ему не сделал, просто мимо шел, а он сразу драться стал. Нас опять прервали, занеся очередного пациента, девчонку со слизерина. Та вообще была в истерике и твердила о каких-то пауках. Лишь через полчаса мы смогли выяснить, что случилось. От ее и Криви рассказов у меня волосы дыбом встали, и я имею в виду не только мой гребень. Виноваты были опять наши хулиганы. Похоже, Редгейт совсем с нарезки слетел. Оказывается, Пока нас охраняли преподаватели, хулиганы развлекались вовсю. Если до меня добраться у них руки короткие, то отыграться на моих фанатах, да и вообще всех, кто слабее, им никто не мешал. Я же с каждым услышанным словом зверел все больше и больше. Уж больно это все напоминало события прошлого года, когда старшие ученики нашли себе мальчика для битья в одном зеленоволосом герое. Причем сейчас они были как-то особенно жестоки, помнится, ему тогда так сильно не доставалось. Теперь тот парень обзавелся друзьями и стал сильнее, так эти уроды переключились на новых жертв. Отчего я вообще решил, что такой уникальный Эдди сосредоточен исключительно на мне. Ну как же, герой магической, мать ее, Британии, зазвездился. Мне даже в голову не пришло, что кому-то еще может угрожать опасность. Зациклившись на себе, я пропустил тот факт, что хулиганам все равно за чей счет самоутверждаться. Как он там говорил в прошлом году, слабые должны подчиняться сильным. Так устроен этот мир. Похоже, Нувариш решил и дальше продвигать свою гнилую философию. От этих мыслей у меня как будто котел внутри вскипел. Как же мне близка эта ситуация. Я прекрасно помню, каково это, быть слабее. Теперь я другой. Никто не заслуживает к себе такого отношения. Я должен помочь. Ну, держитесь, суки. Вы только что дернули песца за хвост. Однако от немедленного плана построения мести нас отвлекла мисс Памфри. Сильных повреждений, кроме меня, ни у кого больше не было, так что колдомедик разогнала всех по своим комнатам, оставив меня страдать в одиночестве. Блин, как чешется-то все. Я этому павлину одеяло со стекловатой на Рождество подарю. Глюк пытался как-то меня успокоить и усыпить, но неприятные ощущения были сильнее. В конце концов, мини-гриф устал и успокоился. Уже стемнело, а я так и не смог заснуть, продолжая страдать в темноте. Вдруг я почувствовал, что в палате не один. Подняв голову, я осмотрелся и решил, что у меня галлюцинации. Отчего? Все просто, рядом с моей кроватью стоял Добби. Ну не мог же этот суицидник после всего того, что натворил, заявиться ко мне в школу. Гарри Поттер вернулся в школу, с несчастным видом прошептал тот. Добби предупреждал и предупреждал Гарри Поттера. Ах, сэр, почему же вы не послушали Добби? Почему Гарри Поттер не вернулся домой, когда не попал на поезд? Какой реальный бред! Протянув руку, я попытался схватить мелкого пакостника, но тело слушалось плохо, и тот с легкостью увернулся. Сволочь, откуда ты знаешь, что я не попал на поезд? А может, и не бред, уж больно детально того видно. Особенно как смущенно в страхе отвернулся домовой. Так это тоже твоих рук дело? Тебе мало того, что ты меня в тюрьму упек? Добби прятался и наблюдал за Гарри Поттером, и запер проход. Добби пришлось потом прижечь свои руки утюгом, и он продемонстрировал 10 длинных перевязанных пальцев. Но Добби больше не волновался, сэр, так как он думал, что Гарри Поттер в безопасности. Добби даже и предположить не мог, что Гарри Поттер попадет в школу другим способом. Добби был так шокирован, когда услышал, что Гарри Поттер вернулся в Хогвартс, что пережарил обед хозяина. Такой порки Добби еще не получал, сэр. Мне показалось, или я в его голосе услышал восторг. Этот извращенец меня так в могилу сведет, чисто ради удовольствия. Я с Роном из-за тебя чуть не убился нахрен, с негодованием прошипел я. Беги, беги отсюда, Добби, пока мои кости не отросли, или эту ночь ты не переживешь. Добби слабо улыбнулся. Добби привык к смертельным угрозам, сэр. Добби получает их по 5 раз на дню, промямлил Добби и высморкался в угол своей грязной наволочки. Меня аж передернуло от отвращения. Тетя Петуния сильно повлияла на меня своим воспитанием. Видеть такое пренебрежение к гигиене мне настолько отвратительно, что хочется немедленно избавиться от раздражителя. У меня появилась навязчивая идея эту тряпку засунуть в стиралку с хлоркой и поставить на полный цикл. Можно вместе с носителем, решил я, осмотрев Добби еще раз. Как ты вообще можешь это носить? Не удержал я возгласа, когда эльф еще и размазал сопли по своей тряпке. Это, сэр, Добби дернул за свою наволочку. Это знак рабства домашнего эльфа, сэр. Добби сможет освободиться, если его хозяева подарит ему новую одежду, сэр. А семья никогда не даст Добби даже носок, сэр, потому что тогда он будет свободен и покинет их дом навсегда. Добби промокнул свои выпученные глаза и внезапно выдал. Гарри Поттер должен отправиться домой. Добби думал, что, когда Гарри об него споткнется и проиграет, этого хватит, чтобы об тебя споткнется. Ты, падла, точно моей смерти хочешь? Нет, сэр, Добби не хотел никого убить. Сэр, ни в коем случае не убить, воскликнул шокированный эльф. Добби хочет только спасти жизнь Гарри Поттеру. Лучше быть отправленным домой с серьезной травмой, чем оставаться здесь, сэр. Добби только хотел, чтобы Гарри Поттер получил достаточно серьезную травму, чтобы его отправили домой. А, всего-то, саркастично ответил я. И насколько серьезной должна быть травма? Сотрясение тебе мало, ты меня решил инвалидом сделать, как ты вообще заставил меня споткнуться? Ао, у сэра Гарри Поттера замечательная мантия, в ней никто Добби не видит. Я сидел на полу перед вами. Вы так быстро побежали к своему противнику, что я едва успел схватить вас за ногу. Это что получается? Этот паразит мало того, что спер фамильный артефакт, так еще и мою чистую мантию поверх своего рубища таскает. Мне это надоело, будем действовать жестко. Скажи, а мантия у тебя все еще с собой, ты ее не испортил? Да-да, вот она, я ее берегу, сэр. Закивал как болванчик Добби и достал откуда-то из-за пазухи мою мантию и затряс ею на вытянутой руке. Интересно, а мои письма, которые ты до сих пор воруешь, у тебя тоже с собой? С собой, но я все равно вам их не отдам, вам срочно надо уезжать отсюда, возбужденно запричитал домовик. Я же с трудом сдерживал предвкушающую ухмылку. Попался, унабомбер. Один, прокричал я. В этот момент что-то ярко вспыхнуло под наволочкой Добби, и тот, парализованный, свалился, где стоял. Я же с трудом и кряхтением, но дополз до тушки эльфа и первым делом выхватил у него из рук мою мантию. «Моя прелесть, я тебя постираю и никому больше не отдам». Быстро свернув мантию, я с трудом затолкал ее за пазуху. «Неудобно, но так меньше шансов, что ее кто-то еще сопрет. Так теперь пора разобраться с этим извращенцем. Заклинание скоро спадет. Что за заклинание и как я его вообще без палочки скостовал? Хе-хе-хе, простое петрификус таталус, но вложенное в зачарованный амулет. Я и не надеялся, что Добби от меня отстанет, даже наоборот». Я на это рассчитывал, составляя свой план. Мантию-то вернуть надо. Для начала проверил, ворует ли он по-прежнему мою почту, попросив через Гермиону связаться с моими опекунами и послать мне десяток писем. Ни одно не дошло. Близнецы, которые в этом году уже имели доступ в ближайший город со странным именем Хаксмит, заказали в магазине приколов амулет с заклинанием, срабатывающим от кодового слова. Дальше я уговорил Гермиону послать мне его по почте, и вуаля! Этот лопух украл и его. Я уселся на домового, сверху прижимая его руки к полу, чтобы он не смог сбежать, даже если заклинание спадет. Двигаться мне все еще было тяжело, а так я надеялся, что мой вес сверху не даст домовому вывернуться. Проснувшийся Глюк с каким-то прямо гастрономическим интересом наблюдал за незваным гостем. Когда эльф очнулся, он уже был надежно зафиксирован и мог двигать только головой. Я начал допрос, хотя особенно я в этом не преуспел. Мелкий мазохист только плакал и лепетал какой-то бред. «Ах, если бы Гарри Поттер только знал!» — прорыдал Добби. «Если бы он только знал, что он значит для нас, униженных и порабощенных, отбросов магического мира!» Добби помнит, что было, когда тот, кого нельзя называть, был на вершине власти, сэр. С нами, домашними эльфами, обращались как с насекомыми, сэр. Конечно, с Добби и сейчас так обращаются, сэр, признал он, вытирая свой длинный нос об наволочку, заставив меня в очередной раз скривиться. Но в основном, сэр, жизнь для нашего брата стала лучше с тех пор, как вы одержали победу над тем, кого нельзя называть. Гарри Поттер выжил, сила темного властелина пошатнулась, и наступил новый рассвет, сэр, и Гарри Поттер засиял, как маяк надежды, для тех, кто думал, что черные дни никогда не закончатся, сэр. А теперь в Хогвартсе должны произойти ужасные вещи, возможно, они уже творятся, и Добби не может допустить, чтобы Гарри Поттер оставался здесь теперь, когда история должна повториться, когда тайная комната открылась еще раз. Добби застыл, пораженный ужасом от сказанного, и начал биться затылком об пол. Плохой Добби, очень плохой Добби. Что еще за тайная комната, какая разница, если она открылась, и что значит еще раз, хоть что-то интересное разболтал. Ах, сэр, не спрашивайте больше, не спрашивайте больше у бедного Добби, пролепетал эльф, и его глаза в темноте расширились еще больше. Темные дела вершатся в этом месте, но Гарри Поттер не должен быть здесь. Когда они свершатся, отправляйся домой, Гарри Поттер, отправляйся домой. Гарри Поттер не должен быть в этом замешан. «Сэр, это слишком опасно», — напугал ежа голой жопой. «Колись давай, кто, где, зачем, почем». «Добби не может, сэр, Добби не может, Добби не должен говорить», — завизжал и забился как припадочный эльф. «Я чуть его не упустил. Отправляйся домой, Гарри Поттер, отправляйся домой. Пошел ты, никуда я не денусь. Мне еще Эдвальду с компанией по сапатке настучать надо, без меня они к выпуску всю школу затерроризируют. Ты видел, что эти уроды с малышней творят? Гарри Поттер рискует собственной жизнью ради других», — простонал Добби в печальном экстазе. «Такой благородный, такой храбрый, но он должен спасти себя, он должен, Гарри Поттер не должен». Добби внезапно замер и зашевелил ушами. Гарри тоже услышал. В коридоре снаружи послышались шаги. Добби исполнит пожелание мастера Гарри Поттера и пойдет. Тут эльф как-то странно дернулся и с громким треском, заставившим меня от неожиданности слегка отшатнуться, исчез, прихватив с собой мои пижамные штаны, в которых я сидел на нем. «Я не хочу знать, зачем этому фетишисту мои штаны. Я не хочу знать, зачем этому фетишисту мои штаны. Я не хочу знать, зачем этому фетишисту мои штаны», — повторял я про себя успокаивающую мантру. «Каждый раз, как мои с Добби дороги пересекаются, я теряю какую-то часть одежды и оказываюсь в странном положении. Надеюсь, это не какая-то странная игра на раздевание. В первый раз он спер мою мантию и оставил в разгромленной серверной, как раз в тот момент, как вломились охранники. В этот раз он украл мои штаны и оставил меня сидеть на кортах, как раз в тот момент, как в палату зашел Дамблдор. Вот что он мог подумать, увидев не самого простого ученика своей школы, с голым задом пристроившегося посреди палаты на корточках. Правильно, что мне стало плохо, и я свалился, не дойдя до двери. Я и сам не уверен, о чем бы подумал на его месте. Меня перенесли на кровать, выдали новые штаны и оставили в покое до утра. Дамблдор, видимо, хотел о чем-то со мной поговорить, но произошедшее несколько выбило его из колеи, и разговоры отложили. Один Унабомбер, он же Теодор Козинский, американский математик, социальный критик, террорист, анархист и неолудит, известный своей компанией по рассылке бомб по почте. Глава 17. Разборки в стиле фиаско. Примечание к части. Глава несколько странная, но нужная. Для полноты восприятия этой главы, последующих и спойлер обязательно слушаем. Биатхедивил эстетта, бладскрибил моторцицлицлуб. https://www.youtube.com/vgn9c1vkd7gc. Господа, неужели вы нас будете бить? Да еще как, киса Воробьянинов. Мне все равно не спалось, неприятные ощущения от растущих костей не давали уснуть. Чтобы отвлечься, я начал думать о том, что делать с нашими школьными хулиганами. План созрел сразу. Раз они считают силу атрибутом власти, значит, надо показать, что мы сильнее, а дальше заставить умерить свой пыл. Если коротко, то надо забить стрелу и дать всем четверым хороших люлей. Но тут возникает проблема. Эти уроды реально сильные. Можно, конечно, кинуть клич и завалить их количеством, но это ничего не даст. Они просто опять начнут отлавливать всех поодиночке. Тут надо показать класс именно в равной схватке. Драко с миньонами тоже вроде был не прочь поквитаться, значит, и его подключим. У нас есть шанс на победу, если правильно подобрать противников. С Эдвальдом все понятно, этот точно мой, иначе он просто не согласится прийти. Сила у него прибавилась, а вот знаний не очень. Его тактика – тупо давить силой без изысков, чем-то похоже на меня. Вот только, в отличие от Эдди, я не стою на месте. Тут главное не дать ему в меня попасть и подойти поближе. Стоит вырвать палочку из рук, и он не опасен. Второй по опасности – это Корбин. Он из волшебной семьи, да еще и отец у него Аврор. Медленный, но дико мощный. Редгейб даже после раскачки слабее его, и намного. Добавим сюда несколько заклинаний из арсенала Авроров, и становится совсем грустно. Единственный, кто может что-то противопоставить ему в поединке, это Симус. Не знаю, как это работает, но взрывы у него обычно куда мощнее, чем простые заклинания. Так что победить Корбина ему вполне по силам. Тут главное, чтобы дружественным огнем не накрыло. На третьем месте у нас Бридли. Силы у него не сильно много, зато есть мозги. Из всей группы у него, пожалуй, самый обширный арсенал. Вот с силой у него не очень. Он единственный из всей шайки, кто не прибавил так уж заметно в грубой мощи. Очень похоже, что он осторожничает и, чтобы там не давало такой прирост в магии, не спешит применять это на себе, по крайней мере, не в полную силу, а выжидает, как это подействует на его приятелей. Однако не стоит его недооценивать, для уровня второгодки он умел, быстрый дьявольски хитер. По какой-то причине на него точит зуб драка. Я даже слегка удивился, когда он это упомянул ранее. Гасить боевой азарт блондина не будем, а используем. Ну и последний, Дональд. В прошлом самый слабый из хулиганов, однако после неизвестной прокачки он изрядно прибавил в силе, что, похоже, вскружило ему голову. Не учиться, не тренироваться он больше не хочет, тупо долбит ступифаим, даже щиты не ставит. Притом считает себя мегакрутым магом. Даже Бредли как-то попытался место указать, но не на того напал. Однако все же основания задирать нос у него есть. Он быстрый, очень быстрый, настолько, что его несчастного ступифая ему хватает вырубить почти любого. Если бы он добился этого тренировками, а не неведомой хренью, я бы его даже зауважал. Его стиль сильно напоминает я из японского кендо. Этот стиль родился, когда умелый враг, победивший во множестве битв, вызвал слабого самурая на поединок, чтобы поглумиться над тем. Однако самурай не сдался и выторговал месяц на подготовку. Он знал, что его противник очень силен в фехтовании, потому пошел на хитрости, весь месяц тренировал лишь один прием. Посмотреть на поединок собрались гости из нескольких провинций, тем сильнее было их разочарование. Зрелища не было, поединок занял меньше секунды. Самурай просто выхватил свой меч и зарубил противника одним ударом, прежде чем тот успел достать свое оружие. Неважно, что тот был сильнее и искуснее, он просто не успел достать инструмент своего мастерства. Так родился новый стиль боя, названный в честь хитрого самурая Яй. Вот и Дон использовал схожую тактику. Его не волновало, насколько силен и умел противник, он успевал вырубить любого до того, как тот успеет применить свои умения. Если говорить откровенно, то сейчас Дон был, наверное, самым опасным в банде. Как бы я этого не хотел, но против него хоть какие-то шансы имеет лишь Гермиона. Она самая быстрая из нас, а если сумеет еще и заболтать недалекого беспризорника, то точно сможет победить, но мне сильно не нравится идея выпускать девчонку биться против гопника. Размышляя о тактике боя, я незаметно уснул. После выписки я не стал откладывать дела в долгий ящик и сразу вывалил свой план за завтраком. Ради этого мы даже к столу слизеринцев сгоняли. Сделав несколько поправок, план приняли. Неожиданно возникла проблема с Роном. Со своей сломанной палочкой в драке он вместо боевой единицы превращался в обузу, но втолковать это ему было невозможно. Еще сильнее его задело, что вместо него на дело мы берем драка, мерзкого слизеринца. Да, как-то я упустил этих тараканов в голове моего друга. Прошлый год не прошел для него бесследно. Эпопея с пыльцой феи привила ему понятие гигиены, манипуляции с магополией поправили ему манеры, совместные учебные заходы с Гермионой в качестве надзирателя подтянули знания, даже с пренебрежением к маглам вроде как разобрались, а вот такие откровенно фашистские замашки на другие факультеты пропустили. Со временем мы это из него вытравим, но вот прямо сейчас этого самого времени нет, потому мы крепко поругались. Я уж боялся, что он всю нашу затею спалит и сдаст нас Макгонагаллу, но обошлось, хотя с нами Рон демонстративно не разговаривал.